Глава 55. Полчаса спустя, сутулившаяся над грудой бумаг в полутемной задней комнате, Кори нашла то, что ей было нужно. На старой карте было показано местонахождение шахты Рождество. Судя по найденной информации, шахта обанкротилась, она стала одной из первых, исчерпавших запасы руды и заброшенных еще в 1875 году. Насколько поняла Кори, шахта так больше и не открывалась. Вероятно, поэтому спятившие рабочие и поселились в ней. Девушка еще раз внимательнее осмотрела карту. Хотя шахта находилась на высоте почти в 13 тысяч футов, до нее можно было легко добраться по сети старых дорог, проложенных шахтерами. Летом по ним гоняли на внедорожниках, а зимой — на снегоходах. Шахта располагалась над широко известным комплексом старых сооружений, расположенных в естественной чаше контрабандиста, привлекавшей летом множество туристов. Одно из строений, превосходившее остальные по высоте, было знаменито тем, что в нем находились остатки ирландского парового насоса, предположительно, крупнейшего насоса в мире на момент его создания. Его использовали для откачки воды из шахт, если их стволы уходили ниже горизонта грунтовых вод. Вход в шахту Рождество наверняка был заделан. Кори узнала, что входы во все старые шахты были заложены кирпичом, а в некоторых случаях заделаны металлическими плитами. Пройти в шахту будет трудно, а то и невозможно, в особенности с учетом снежных заносов. Но попытаться стоило. У нее были все основания полагать, что останки каннибалов до сих пор находятся там, быть может, припрятанные где-то теми добровольцами, которые расправились с убийцами. Просматривая бумаги, карты и диаграммы, Кори поняла, что план подсознательно уже сформировался в ее голове. Она проберется в шахту, найдет останки и возьмет образец. И сделает это сейчас, пока дороги из города все еще остаются непроезжими и пока Пендергаст не заставил ее вернуться в Нью-Йорк. Но как туда добраться по горным склонам в снежную бурю? Кори еще не успела задать себе этот вопрос, как ответ возник сам собой. В ангаре были снегоходы. Она просто поднимется в высоты, возьмет снегоход и быстренько доберется до шахты Рождество. Время сейчас самое подходящее. Канун Рождества. 90% горожан уехали, а все оставшиеся сидят по домам. Даже если кто-то и следит за ней, в горы они не поедут. Не в такую же погоду. Она быстренько съездит на разведку и назад, а потом спрячется в отеле, пока не сможет организовать отъезд из города. Тут ей пришло в голову, что опасаться нужно не только головорезов Кермоут, но и погоды. Любого, кто отправляется в горы в такую погоду, можно назвать сумасшедшим. Так разве ее планы не сумасшедшие? Но она утешила себя тем, что будет действовать по обстоятельствам. Если буря усилится, или если она почувствует, что не справляется с ситуацией, то оставит разведку и вернется в город. Засунув в карман старую карту шахты и общий план разработок, на котором были отмечены все вспомогательные соединительные туннели, Кори направилась назад в отель «Себастьян», поглядывая вокруг. Не объявится ли ее преследователь? Но так никого и не увидела. Оказавшись у себя в номере, она стала готовиться к задуманному. Собрала рюкзак, маленькая бутылочка с водой, пакеты для образцов, налобный фонарик с запасными батарейками, дополнительные перчатки и носки, спички, походный ящик, шоколадки Марс, конфеты на арахисовом масле, набор отмычек, нож, баллончик со слезоточивым газом. Она носила его повсюду. И сотовый. Затем Кори еще раз изучила карту шахты Рождества, изъятую из архива, и с удовлетворением отметила, что на ней четко обозначены туннели. Портье отеля смог достать для нее нечто очень полезное — карту снегоходных маршрутов в окружающих горах. Еще ей удалось добыть из подсобки отеля молоток с гвоздодером, болторез и ломик. Кори оделась, погрузила все в машину и двинулась по Мейн-стрит в пургу, включив дворники на полную. Снегоуборочные машины продолжали работать. Это дело было поставлено в городе очень эффективно, но снежная буря опережала уборщиков, и на большинстве дорог лежало по 3-4 дюйма снега. Впрочем, Ford Explorer легко справлялся с этим. Подъехав к высотам, Кори еще раз повторила про себя, что скажет охраннику, но оказалось, что шлагбаум открыт, и охранника в будке нет. А что тут такого? Охранники тоже хотят быть дома в канун Рождества. К тому же, кто в здравом уме выйдет в такую пургу из дома? Обогреваемая дорога имела вполне приличный вид, хотя сила снегопада превосходила способности обогревательного устройства. Два раза машина начинала буксовать, но, включая полный привод, Кори легко вылезала из снега. Хорошо, хоть на обратном пути дорога почти все время будет под уклон. За снежным столпотворением возникли очертания клубного дома. Из больших окон с толстым стеклом лился уютный желтоватый снег. Но парковка была пуста, и Кори вплотную подъехала к зданию сбоку, остановилась и вышла из машины. Она сомневалась, что в такую пургу в доме кто-то есть, но все же хотела быть уверенной, что никто не увидит, как она выезжает из ангара на снегоходе. Она обила снег сапожек, отряхнулась, подошла к двери и попробовала ее открыть. Заперто. Кори заглянула в ряд маленьких окошек справа от двери. Свет внутри горел, комната была украшена к Рождеству. В камине весело трепыхалось газовое пламя. Но людей она не увидела. Для полной уверенности она обошла все здание, заглядывая в окна. Ветер, хотя и ослабел, все еще завывал в ушах. 5 долгих минут потратила она на то, чтобы убедиться. В клубном доме никого нет. Кори направилась к машине, готова ехать дальше к ангару. Проходя по парковке, она обратила внимание, что снег почти прекратился. Значит, по грунтовой дорожке к ангару все еще можно будет проехать. Она села в машину, завела двигатель. Удача ей улыбалась. У нее будет богатый выбор снегоходов, а ключ к навесному замку все еще оставался у нее. Но потом, проехав по круговой подъездной дорожке к клубному дому, оттуда выехав на главную обогреваемую дорогу, она заметила вторые следы покрышек в снегу поверх следов, оставленных ею.